Гуру, идущий к владыке непреложно дойдет, если не прервет своего шага, если шаг остается ритмично упорным и неизменным при всех обстоятельствах внешних условий, он становится ручательством того, что идущий дойдет.